«Подожди еще немного». Когда Чжан Ян сказал это, его глаза зафиксировались на полосе Озбосса. 79%, 78%, 77%. Толстый, начинай атаковать кристалл. Хорошо. Толстый Хань мгновенно изменил свою цель, выпустив стрелы в направлении кристалла, который был в половину роста взрослого человека. 76%. Крак. Кристалл сломался, а на его месте появился голубой, полупрозрачный, полусферный светлый щит диаметром около 3 метров. 75%. Мамурирма собирается показать вам мощь настоящего демона. Мамурирма внезапно прекратил атаковать и начал повторять что-то на странном языке, а над его головой появился индикатор прогресса. Все остановитесь и следуйте за мной. Чжан Ян повернулся и бросился к световому щиту. У этого навыка есть 3-секундное время каста. Поспешите, ребята. Члены группы неравномерно отреагировали на приказ Чжан Яна и побежали за ним в светлый щит. Император пламени, снежная смерть, вы оба слишком медлительны. Поспешите и бегите. Когда он вошел в щит, Чжан Ян обернулся и увидел, что император пламени и снежная смерть остались позади. Даже с участием Чжан Яна, возглавляющего группу, скорость реакции каждого игрока по-прежнему различается. Дзинь. Мамурирма использовал теневой взрыв. Темный свет, с Мамурирма в качестве ядра вырвался наружу, его дальность достигала более 200 метров. Дзинь. Игрок император пламени умер. Дзинь. Игрок снежная смерть умер. Когда император пламени и снежная смерть попали под взрыв, над их головами появилось 2 огромных текста с числом 1000. Выходите из этого щита и возвращайтесь на свои исходные позиции. Продолжайте атаку. Чжан Ян выскочил из-за щита и использовал рывок на боссе, оглушая его. Спустя несколько секунд щит исчез. Все вернулись на свои позиции и возобновили первоначальный атакующий импульс, но потеря 2 игроков значительно уменьшила их боевую мощь. К счастью, 2 умерших не наносили основной урон, поэтому удар был не таким катастрофическим. Так как 2 из игроков погибли, нагрузка в исцелении оставшихся членов команды уцелителей снизилась. 100 выстрелов, будь моим рабом. Демонизированный Мамурирма издал оглушительный рык и бросил кроваво-красный туман в сторону 100 выстрелов. Дзинь. Мамурирма демонизировал игрока 100 выстрелов. Ринджи, атакуйте 100 выстрелов. Мгновенно скомандовал Чжан Ян. Благодаря указаниям Чжан Яна битва плавно прогрессировала. Дзинь. Мамурирма демонизировал игрока стройный и красивый. Менее чем через минуту босс повернулся и бросил туман на толстого Ханя. Фронтлайнеры, остановите то, что вы делаете. Подождите, пока толстый Хань не вернется на нашу сторону, скомандовал Чжан Ян. В настоящее время у босса было 53% здоровья. Если бы они сбросили его до 50%, то сработал бы теневой взрыв, и демонизированные игроки все еще были на поле, то все бы погрузились в хаос, в результате чего произошло бы большое количество смертей. Как только толстый Хань был освобожден от демонизации, Чжан Ян быстро сказал: «Толстый, быстро разрушь кристалл». «Понял». Толстяк Хань спешно выстрелил в кристалл. 52%. 51%. Крак. Когда кристалл сломался, снова появился голубой, прозрачный щит. 50%. «Ха-ха, Мамурирма еще раз покажет тебе мощь настоящего демона». Мамурирма прекратил свои атаки и начал кастовать теневой взрыв. «Быстрее бегите к щиту. Не зацикливайтесь на нападении. Только живые игроки могут нанести урон», сказал Чжан Ян, пока бежал к световому щиту. Дзинь. Мамурирма использовал теневой взрыв. Волна темного света пульсировала по всему полю. «Продолжайте атаку». Чжан Ян бросился к боссу и начал размахивать своим мечом, нанося значительный урон. «Бархатистая, океан, как ваш ум?» Главной заботой Чжан Яна по-прежнему была целебная выносливость целителей из-за существования темного ореола, который понизил бы ОС всех до 0, как только у целителей закончится их мана. «У меня осталось 40% ОМ, но мой кулдаун почти откатился», сказал Океан отчаяния. «У меня только 30%. Я только что приняла 1 флакон ОМ», поспешно ответила Бархатистый Снег. Бархатистый Снег расходовала свой ОМ намного быстрее, чем Океан отчаяния, так как она должна была убедиться, что у всех есть регенерация. Регенерация восстанавливает ОС цели эквивалентной 200% магического урона каждые 3 секунды в течение 15 секунд. У босса все еще было 50% ОС. Это должно быть немного сложно. Продолжайте атаковать. Мы сможем это сделать, сказал Чжан Ян. 40%, 35%, 30%. Ос босса постоянно падали. Стойте непоколебимо. Просто еще один теневой взрыв, и у нас будет надежда на победу. Чжан Ян ободрил всю партию. Толстый, теперь ты можешь разбить кристалл. Принято. Толстый Хань немедленно натянул тетиву, чтобы выстрелить в кристалл. После цепочки атак кристалл разбился, и голубой, полупрозрачный светлый щит появился снова. Дзинь. Маму Рирма использовал теневой взрыв. Чжан Ю, моя мана закончилась, объявила бархатистый снег. Я могу исцелить еще несколько раз, сообщил океан отчаяния. Понял. Чжан Ян использовал рывок на босса и сказал: Толстый, когда появится следующий кристалл, немедленно разбей его. Хорошо. 22%, 19%, 16%. Без регенерации бархатистого снега весь ос команды значительно уменьшился, что привело океан отчаяния к судорожному спаму «Святой свет». Его полоса ОМ, которая так было немного с самого начала, вспыхнула в боевой готовности. «Маленький Ян, кристалл возродился!» — крикнул Толстый Хань и тотчас же выстрелил в него. Чжан Ян осмотрел область и определил местоположение кристалла, поспешно направившись к нему и потянув босса с собой. Все собираются у щита. А как насчет случайной демонизации босса? Щит делает нас неуязвимыми к этому, не бойтесь. Крак. Кристалл опять разбился, и появились полусферы. Чжан Ян удалился к самой границе щита и заблокировал босса за его пределами. Таким образом, у него был иммунитет к повреждениям, но это позволяло ему продолжать наносить урон боссу. Океан. Бархатистая. Через сколько вы сможете принять еще один синий флакон? 24 секунды. 14 секунд. Хорошо, после того, как вы их употребите, сосредоточьте свое исцеление только на мне, толстом и фантомном дне. Игнорируйте остальную команду. Зельем маны новичка можно было восстановить только 100 ом, что вынудило Чжан Яна пойти на эти жертвы. 15%, 14%, 13%, 12%. Так же быстро, как и появился, щит исчез, и все продолжили терять 30 ос каждые 3 секунды. Океан отчаяния, стань моим рабом. После демонизации босса тело океана отчаяния увеличилось, и он стал подчиненным босса. Не обращайте на него внимания, сосредоточьтесь на боссе. Еще полминуты, и мы закончим. Чжан Ян оттащил Маму Рирма от океана отчаяния. Какая трата, если бы только он мог съесть еще один синий флакон, чтобы исцелить нас еще немного, прежде чем стать одержимым. Пробормотал Толстый Хань. 11%, 10%, 9%, 8%. Бархатистый снег смотрела на время восстановления синего флакона. Как только время истекало, она быстро потребляла еще один, а ее ум повышались на 100 пунктов. Она немедленно бросила регенерацию на Чжан Яна, Толстого Ханя и Фантомного Дня, расходуя свои ум. Красный текст равный 30 появился над ее головой, истощая последнюю каплю оса и убивая ее. Дзинь. Игрок бархатистый снег умер. 7%. Дзинь. Игрок багровое пламя умер. 6%. Дзинь. Игрок 100 выстрелов умер. Дзинь. Игрок непокорный монах умер. 5%. 4%. 3%. Дзинь. Игрок фантомный день умер. 2%. Дзинь. Игрок стройный и красивый умер. У Маму Рирма все еще было 1774 ос, в то время как у Чжан Яна было только 124. Ты сможешь это сделать, подбадривали его все остальные. И, наконец, в самый последний момент, кристалл возродился. Чжан Ян был в восторге, используя рывок, он быстро побежал к нему и неоднократно полоснул его мечом. Несмотря на то, что хрустальный столб имел 1000 ос, так как у него было значение защиты равное 0, его ос быстро снизился. Босс подошел к нему. Блок. Чжан Ян быстро активировал удар щитом на столбе, истощая оставшееся количество ос. Как только щит появился, он прыгнул прямо в него, останавливая его ос от дальнейшего падения на тревожных 4 очках. Потом он быстро развернулся и набросился на босса. 1%, 0%. С громким, разъяренным рыком, краснокожий монстр рухнул. Дзинь. Группа, в которой вы находитесь, убила демонизированного Маморирма. Получено 45050 EXP, 50 очков групповой бонус. Мы сделали это. Все закричали, как на празднике. Глава 30. Огромная добыча. После того, как босс был побежден, океан отчаяния немедленно восстановился. Брат-эксперт, отныне ты мой кумир. Ты не представляешь,

как в ушах зазвенело системное уведомление, взгляд Чжан Яна похолодел, раскрывая свою смертельную ауру. Согласно правилам игры, всякий раз, когда между игроками происходит драка, первый нанесший атаку будет идентифицирован системой как нападающий, и его имя будет помечено красным цветом, после чего другой стороне будет предоставлено 10 минут для контратаки без ограничений. Игрок с красным ником потеряет 2 уровня, если будет убит, независимо от того, совершил это действие игрок, монстр или даже НПЦ. Чжан Ян не инициировал атаку исключительно потому, что хотел, чтобы система идентифицировала их как первых атакующих. В то же время цветочные шорты вышел из скрытности и появился за Чжан Яном, нанеся ему 2 удара. 1-1. Не имея возможности пробить 64 пункта защиты Чжан Яна, цветочные шорты смог нанести только 1 жалкий пункт урона. Дерьмо. Почему эта кожа нуба-воина такая толстая? Удивился цветочные шорты. Данг. Воспламенение волос на груди опустил свой удар на Чжан Яна, но также смог нанести только жалкий 1 пункт урона. 36. Огненный шар праведных заповедей также попал в Чжан Яна и, наконец, нанес ущерб, который был не слишком убогим. Защита может уменьшить только физический урон, и она была совершенно неэффективна против магического урона. Чжан Ян решил поиздеваться над ними и использовал рывок в сторону праведных заповедей, оглушая и рубя его своим мечом, нанося ему разрушительный урон в 103 пункта, который был равен четверти его ОС. «Чтоб меня! Почему его урон настолько высок?» — прокричал праведные заповеди. «Няня, исцели меня!» В это время цветочные шорты и воспламенение волос на груди замахнулись своим оружием, чтобы атаковать Чжан Яна. Блок 70-82. Блок отразил урон, который одновременно всплыл над головами воспламенения волос на груди и цветочных шорт. 204-210-209-190-20. Горизонтальный размах нанес большой урон четверке Прайда и вызвал эффект ожерелья гнев тьмы, отражая урон на текущую цель Чжан Яна праведные заповеди. Какого черта, этот парень совсем не человек. Няня, исцели меня. Заткнись, я первый. 166. Чжан Ян отвел запястье и ударил щитом по праведным заповедям. Удар щитом, наносящий невероятный урон, отправил праведные заповеди, чьи ОС не были равен даже 100 пунктам, прямо к точке возрождения. Он не дал горделивой няне никакой возможности вылечить его. Дзинь, вы убили игрока праведные заповеди. 99. Чжан Ян взмахнул мечом и полоснул им горделивую няню, одновременно активировав силовой удар и нанеся ему минус 101 единицу урона. Дзинь, вы убили игрока горделивую няню. В одно мгновение, в живых остались только цветочные шорты и воспламенение волос на груди со своими 146 и 428 ОС. 1. Сот, Сашон Деливеры. Оплата наличными в момент поставки. Оплата товара в момент доставки клиенту, НАПР. Услуга, предоставляемая почтовыми системами компаниям, которые рассылают товары на дом. Почтальон взимает плату наличными или сертифицированным чеком при доставке. Некоторые компании сами предоставляют такую услугу клиентам. Глава 32. Подкарауливание трупов. 1-1-1. Цветочные шорты и воспламенение волос на груди использовали всю свою силу при нападении на Чжан Яна, но так и не смогли пробиться сквозь его защиту, а их лица все больше начинали бледнеть от шока. Год Эсмерцли была очень хорошо разработана. Даже внутренние чувства игрока могут быть выражены так реалистично. Чжан Ян внутренне поаплодировал, а затем нанес горизонтальный удар по воспламенению волос на груди. 92. Черт, этот парень, должно быть, использует хаки. Как может долбанный хранитель вообще наносить такой высокий урон? Воскликнул цветочные шорты. Он думал, что они смогут легко победить Чжан Яна, превзойдя его численностью 4-1, но неожиданно ситуация изменилась. Как они могли не чувствовать себя смущенными? Ёбаный ГМ, 1, и это дерьмовая игра. Почему они ничего не сделали с хаками? Что за хрень? Будьте прокляты вы и ваши предки. Начал покрывать их матом воспламенение волос на груди. Сразу же после завершения кулдауна блок Чжан Ян быстро поднял щит. 70-80. Благодаря отражению блока, у них над головами выскочило 2 числа повреждений, в то время как Чжан Ян мгновенно активировал удар щитом. 156. Воспламенение волос на груди вышел из себя от боли и воскликнул. «Цветочные, давай быстрее уйдем. Пытаетесь сбежать?» — ухмыльнулся Чжан Ян, когда снова выхватил меч и запустил еще один горизонтальный размах. 202.

Бархатистый снег почувствовал раздражение. Абсолютная защита понятия не имела ее скрытой задачи и, поэтому, разозлился еще сильнее. Мало того, что этот негодяй, подонок, он осмеливается флиртовать с моей девушкой. Непростительно. Чтобы не стать этому ублюдку сопернику в любви, с полным отсутствием намерения на лице Чжан Ян отошел подальше. Двигаемся дальше. Багровое пламя вел группу вперед, не осознавая конфликта, который произошел между Чжан Яном и абсолютной защитой. Привратник, Чжан Ю, ты и абсолютная защита берут по одному. Даже если багровое пламя прекрасно знал, что Чжан Ян может и в одиночку танковать весь героический режим, так как он уже привел танка из своей гильдии, то это было бы унизительным для потерянного рая, если бы он просто сидел в стороне. Хэмэмэм, гильдмастер, я могу сделать это один. С тех пор, как он снарядил щит, абсолютная защита был совершенно уверен, что простые смертные не смогут остановить его. Чжан Ян только жестом указал на абсолютную защиту, чтобы поприветствовать его и дать попробовать. Абсолютная защита снова усмехнулся и пошел вперед со своим молотом. Па-па-па. Через мгновение хаоса багровое пламя поспешно попросило помощи. Чжан Ю, быстрей, абсолют упадет. Поспеши, целители, увеличьте скорость лечения. Наблюдая за происходящим, толстый Хань рассмеялся. Чжан Ян обнажил свой меч и использовал рывок, оглушив одного из монстров, он начал наносить ему урон. После того, как монстр восстановился, Чжан Ян использовал провокацию и стабилизировал агро, как только 2-секундный провоцирующий эффект пропал. Когда абсолютная защита заметил тот же щит на левой руке Чжан Яна, он был сбит с толку. Где он мог его взять? Чтобы сэкономить время, Чжан Ян воздержался от придирок с абсолютной защитой и зачистил всех мобов по пути, так что они быстро достигли первого босса. Ознакомившись с возможностями Чжан Яна и его поразительной способностью вытаскивать агро, абсолютная защита почувствовал себя лишним. Когда черный коготь был побежден, он был еще более удивлен. Получив более 10 стеков смертельный взгляд, Чжан Ян ни разу не был поражен боссом. Его манипуляции движением и временем открыли глаза абсолютной защиты. Он не знал, что танк действительно может достичь такого уровня. С тех пор он был совершенно вялым, нападая на монстров, не издав ни звука. Так как группа была сильнее вчерашней, а снаряжение Чжан Яна сильно улучшилось, группа не была уничтожена даже после победы над скрытым боссом, хотя некоторые смерти были неизбежны. Согласно заключенной сделке, у Чжан Яна был приоритет на любое снаряжение, которым он мог пользоваться. Поэтому Чжан Яну досталось 4 экипировки зеленого ранга. Шлем лорда, зеленый, тяжелые доспехи, защита, плюс 6 стойкость, плюс 12 сила, плюс 6 ловкость, плюс 2 требования к уровню, 10 окровавленный плащ, зеленый, плащ, стойкость, плюс 3 сила, плюс 2 требования к уровню, 10 нагрудник воина, зеленый, тяжелые доспехи, защита, плюс 6 стойкость, плюс 12 сила, плюс 8 требования к уровню, 10 янтарное кольцо, зеленый, кольцо, стойкость, плюс 3 сила, плюс 2 эффект снаряжения. Каждое успешное уклонение имеет фиксированный шанс увеличения силы на 20 пунктов в течение 10 секунд. Эффект не может быть сложен. Требования к уровню. 10-47 минут. Багровое пламя подытожил их прохождение. Чжан Ю, как ты думаешь, мы сможем сократить время до 30 минут, если модернизируем наше снаряжение и немного улучшим стратегию сражения? Мм, на это есть надежда, сказал Чжан Ян, пока одевал свое новое снаряжение. Хех, мы продолжим рейд на трудный режим и больше не будем тратить время профессионалов, сказал Багровое пламя. С экипировкой, полученной из героического режима, было бы унизительно не пройти трудный режим. Хорошо, пока, пока. И Чжан Ян, и Толстый Хань вышли из группы. 1. Быстрое прохождение, спейдрун, это стиль-стратегия для зачистки подземелья инстанса рейда в играх, где высшим приоритетом каждого участника должно быть завершение прохождения в кратчайший срок. Эта стратегия обычно отказывается от предметов добычи, опыта, скрытых боссов и т.д. А партийный состав, как правило, пытается включить как можно больше ДПС. Обычная тактика, используемая в Speedruns, включает полную ДПС-группу, или собрать много монстров вместе для классов АЕ, чтобы убить их всех сразу.